Мартин V впервые присвоил папам царское право чеканить монету, принадлежавшее Сенату в течение почти 300 лет. Он стал чеканить монеты со своим изображением и со своей подписью, и с его царствования начинается ряд папских медалей. Из его двух непосредственных преемников Евгений IV был последний папа, которого мятежные римляне заставили удалиться из Рима. А Николай V был последний папа, которому докучал своим присутствием римский император. Первое. Борьба Евгения с отцами Базельского собора и тяжесть или опасение новых налогов побудили римлян захватить в свои руки светское управление Рима. Они взялись за оружие, выбрали семерых правителей республики и заведовавшего Капитолием конетабля, заключили одного папского пленника в тюрьму, осадили самого папу в его дворце и пускали град стрел в его лодку, когда он спасался бегством, плывя вниз по Тибру в одежде монаха. Но папа еще мог рассчитывать на стоявший в замке святого ангела преданный ему гарнизон и на находившуюся там артиллерию. Его батареи непрерывно громили город, а одно метко пущенное ядро разрушило на мосту баррикады и разом разогнало героев республики. Их терпение истощилось от пятимесячного мятежа. Под тираническим владычеством гибеллинской аристократии самые благоразумные из римских патриотов стали сожалеть о владычестве церкви, а их раскаяние было единодушно и принесло хорошие плоды. Войска святого Петра снова заняли Капитолий, должностные лица разошлись по домам, самые виновные из них были казнены или отправлены в ссылку, и римляне приветствовали как родного отца того папского легата, который вступил в город во главе 2000 пехотинцев и 4000 всадников. Сам Евгений долго не возвращался, потому что был занят на соборах в Феррари и во Флоренции, и потому что подчинялся влиянию страха или злопамятства. Когда он возвратился, народ встретил его с изъявлениями покорности, но из радостных возгласов, которые раздавались во время его торжественного въезда, папа понял, что если он хочет упрочить преданность народа и свое собственное спокойствие, он должен безотлагательно отменить ненавистный налог. Второе. В мирное царствование Николая V Рим ожил, украсился и просветился. Среди этих похвальных занятий папа был встревожен приближением австрийского императора Фридриха III, хотя его опасения не оправдывались ни характером, ни могуществом этого кандидата на звание римского императора. Стянув в митрополию свои войска и обеспечив свою личную безопасность клятвами и договорами, Николай с довольным видом принял верного защитника и вассала церкви. В ту пору настроение умов было такое кроткое, а сам австриец был так слаб, что обряд его коронования совершился в порядке и без всякого нарушения внутреннего спокойствия. Но эта пустая церемония была так оскорбительно для независимой нации, что преемники Фридриха стали уклоняться от утомительных поездок в Ватикан и стали получать свой императорский титул по воле германских курфюрстов. Один гражданин с гордостью и с удовольствием заметил, что король римлян, слегка поклонившись кардиналам и прилатам, встречавшим его у городских ворот, остановил свое внимание на костюме и на личности римского сенатора. При этом последнем расставании представитель призрачной империи и представитель призрачной республики дружески обнялись. По римским законам высшим сановником республики мог быть только тот, кто был доктором прав, родился вне Рима в таком месте, которое находится по меньшей мере в 40 милях от города и не был связан ни с кем из городских жителей кровными или родственными узами в одной из первых трех признаваемых церковью степеней. Выбор делался на один год, образ действий отслужившего свой срок сенатора подвергался строгой проверке, и этот сенатор мог быть снова выбран на ту же должность только по прошествии 2 лет. На его расходы и на вознаграждение за его труды ему назначалось жалование в 3000 флоринов, а его внешняя обстановка соответствовала величию республики. Он носил одежду из золотой парчи или из малинового бархата, а в летнюю пору из более легкой шелковой материи. Он носил в руке скипетр из слоновой кости. О его приближении извещали звуки труб, а в торжественных случаях впереди его шли по меньшей мере 4 ликтора или прислужника с красными жезлами, обернутыми в ленты или флаги золотистого цвета, который был парадным цветом города. В клятве, которую он приносил в Капитолии, говорилось об его праве или обязанности соблюдать и поддерживать законы, сдерживать людей высокомерных, защищать бедных и проявлять свое правосудие и милосердие на всем пространстве той территории, которая подчинена его ведомству. В исполнении этих полезных обязанностей ему помогали 3 ученых-иноземца, 2 побочных родственника и судьи уголовного апелляционного суда. Законы свидетельствуют о том, что ему приходилось часто решать дела по обвинению в грабежах, изнасилованиях и убийствах, а эти законы были так слабы, что, по-видимому, допускали самовольную личную расправу и устройство ассоциаций из граждан, бравшихся за оружие, для взаимной борьбы. Но власть сенатора ограничивалась отправлением правосудия. Капитолий, казнохранилище и управление городом и его территорией вверялись 3 консерваторам, которые сменялись по 4 раза в течение года. Милиция 13 городских кварталов собиралась под знаменами своих начальников или капариони, а первому из этих начальников были присвоены название и ранг приора. Законодательная власть принадлежала тайному совету и общим собраниям римлян. В состав тайного совета входили высшие должностные лица и их непосредственные предместники, некоторые из членов финансового управления и судебного ведомства и 3 разряда советников, состоявшие из 13, 26 и 40 членов, что составляло в общем итоге около 120 членов. На общих собраниях все граждане мужского пола имели право голоса, а ценность этой привилегии возвышала тщательное наблюдение за тем, чтобы никакой иноземец не присваивал себе названия и прав римлянина.